967. Нельзя давать знания в ненадежные руки, ибо оно обратится прежде всего против вас. Лучше дать меньше, чем переобременить. Легкость доступности вызывает пренебрежение, и сокровище сыпется в дырявое решето. Сколько семян погибает в течение года? Природа слишком щедра. Щедрый учитель, и много ли из всего учения жизни понято, усвоено и применено? Об этом не забывайте. И сумейте скупо, но мудро раздать то, что передается устно.